Глава 37. СОС. Международный сигнал бедствия. СО. На корабле есть кто-то живой. Подводники береговой охраны пропустили человека, спасшегося во время кораблекрушения. Что делать? Звать на помощь. Но на это уйдет слишком много времени. По неровному стуку Сакс поняла, что запас воздуха в кармане, которым дышит оставшийся в живых человек, подходит к концу. Ей потребуются считанные минуты для того, чтобы отыскать спасшегося. Но откуда наносится звук? Определенно не с той стороны, где рубка, через которую Сакс проникнула на корабль. И не из кают. Значит, звук доносился из трюма или из машинного отделения, с нижних палуб. Но теперь, когда дракон лег на борт, эти помещения находятся на одном уровне с ней, слева. Ну, на что решиться? В этом Сакс не могла просить совета у Линкольна Райма. Здесь ей никто не поможет. Господи, неужели это придется делать мне? В баллоне осталось меньше 1200 фунтов воздуха. Так что шевелись живее, девочка! Оглянувшись на тускло освещенный мостик, Сакс отвернулась и что из силы поплыла навстречу темноте и клаустрофобии, направляясь на стук. СОС. Однако, добравшись до конца черного коридора, откуда наносился сигнал бедствия, Сакс обнаружила, что в трюм ей отсюда не попасть. Коридор оканчивался тупиком. Но, прижавшись ухом к переборке, она отчетливо услышала стук. О-С. Направив свет на переборку, Сакс обнаружила небольшой люк. Открыв его, она вздрогнула, отпрянув от лениво проплывшего мимо зеленого угря. Уняв сердцебиение, Сакс заглянула внутрь, влево, в чрево корабля. Это была шахта грузового лифта, с помощью которого поднимались продукты из трюма на палубу с каютами. Тесная клетушка имела размеры 2 на 2 фута. Столкнувшись с перспективой плыть в этом замкнутом пространстве, Сакс снова подумала о том, чтобы позвать на помощь. Но нет, она и так потеряла слишком много времени, пытаясь найти этот люк. «О, Господи! 1000 фунтов воздуха!» Стук. Стук. Закрыв глаза, Сакс тряхнула головой. «Я не смогу. Об этом нечего даже и думать!» СОС. Амелия Сакс, спокойная как штиль, когда ее Камара несся на 130 милях в час по мокрому асфальту, просыпалась в слезах после того, как ей снилось, что она заперта в комнате, подвале, шахте. «Не могу», — снова подумала Сакс. Затем, вздохнув через загубник, проникла в узкую шахту, поворачиваясь налево, и поплыла в чрево корабля. «Боже, как я ненавижу это!» 900 фунтов воздуха. Сакс плыла вперед, пробираясь по шахте, в которой с трудом хватало места для нее и баллона с воздухом. 10 футов. Внезапно она зацепилась за что-то баллоном. Подавив паническую дрожь, Сакс яростно стиснула зубами загубник. Медленно развернувшись, она нашла провод, поймавший баллон, и освободилась. Повернувшись обратно, Сакс увидела перед собой еще одно мертвенно-бледное лицо, застывшее в другом люке лифта. «О, Господи!» Мутные, желеобразные глаза трупа смотрели на нее, сверкая в ярком свете. Волосы трупа топорщились над головой, словно иглы дикобраза. Сакс медленно пробралась мимо покойника, стараясь не обращать внимания на прикосновение его головы. «С». Слабый звук здесь звучал громче. «О». Сакс проплыла по шахте до самого конца лифта и, совладав с паникой, как можно осторожнее пробралась в трюм дракона. «С». В темной воде плавали мусор, объедки и несколько трупов. «Стук». Человек, подававший сигнал бедствия, теперь уже не мог отстучать целиком все буквы. Сакс увидела над собой светящуюся поверхность большого воздушного кармана и болтающиеся в воде ноги. Без обуви, в одних носках, они едва заметно шевелились. Быстро подплыв к ним, Сакс вынырнула на поверхность. Лысый усатый мужчина, судорожно цеплявшийся за полки, прикрученные к переборке, ставший теперь потолком камбуза, воскликнув, отвернулся от ослепительного света фонарика, ударившего ему в глаза. Сакс прищурилась. Этот человек определенно был ей знаком. Почему? Тут она поняла, что видела его фотографию в гостиной особняка Райма, а также в его собственной каюте несколько минут назад. Это был Сэн Цзэдун, капитан дракона Фуджоу. Что-то пробормотав, капитан поежился. Его кожа была такой синей, что он казался жертвой удушья. Выплюнув изо рта загубник, Сакс вдохнула воздух из кармана, желая сохранить свой запас в баллоне, однако атмосфера оказалась такой зловонной и бедной кислородом, что ей стало дурно. Поспешно схватив зубами загубник, Сакс вдохнула воздух из баллона. Отстегнув от крепления на груди второй загубник, она вставила его в рот капитану Сеню. Тот сделал глубокий вдох, приходя в себя. Сакс указала вниз, в воду. Капитан кивнул. Взгляд мельком на манометр. 700 фунтов, а теперь запас воздуха будут расходовать двое. Выпустив воздух из устройства контроля плавучести, Сакс обхватила рукой обмякшее тело капитана, и они стали погружаться вниз, расталкивая встречающиеся на пути трупы и коробки с продуктами. Молодая женщина не сразу смогла найти люк шахты грузового лифта, и ее охватила паника. Сакс представила себе, что корабль продолжает разваливаться, и люк захлопнулся. Но тут она поняла, что впереди плавает труп молодой женщины. Осторожно отодвинув его, Сакс распахнула люк настежь. Вдвоем с Сеном они в шахте не помещались, поэтому Сакс пустила капитана первым, ногами вперед. Тот, зажмурившись, судорожно вздрагивая, отчаянно вцепился в загубник обеими руками. Сакс последовала за ним, живо представляя себе, что произойдет, если Сэн запаникует и вырвет загубник у нее изо рта или стащит с нее маску с фонариком. Зажатая в этой жуткой тесной шахте, она барахтается, вдыхая в легкие взломанную воду. «Нет, нет, прочь подобные мысли! Вперед и только вперед!» Сакс, что из силы, молотила ногами, стараясь двигаться как можно быстрее. Дважды капитан, плывший ногами вперед, цеплялся за выступы, и ей приходилось его высвобождать. Взгляд на манометр. Давление 400 фунтов. «Всплывать надо, как только останется 500 фунтов, не меньше. Это железное правило. Никаких исключений!» Наконец они добрались до верхней палубы, где находились каюты и коридора, который вел к рубке. Ну а там манящая свобода и оранжевый трос, уходящий к поверхности воды к бесконечному запасу свежего воздуха. Но капитан до сих пор не приходил в себя, и Сакс пришлось изрядно потрудиться, пропихивая его в люк и следя за тем, чтобы он не выронил загубник изо рта. Выбравшись из шахты грузового лифта, они оказались в главном коридоре. Сакс проплыла к капитану и схватила его за кожаный ремень. Она заработала ногами, чтобы двинуться вперед, но вдруг резко остановилась. Что-то держало клапан воздушного баллона. Протянув руку назад, Сакс обнаружила, что баллон зацепился за пальто трупа, плавающего в каюте призрака. Давление. 300 фунтов. Проклятие! Потянув, что из силы, за узел, Сакс отчаянно заработала ногами, но труп застрял в дверном районе, и полы его пальто намертво обмотались вокруг клапана баллона. Чем сильнее дергала Сакс, тем туже затягивался узел. Стрелка манометра опустилась ниже красной черты. Осталось 200 фунтов. А дотянуться до узла она не могла. Ну что ж, делать нечего. Расстегнув застежку, Сакс выскользнула из жилета контроля плавучести. Но не успела она обернуться к узлу, капитан Сен вдруг словно обезумел. Брыкнувшись, он попал ей ногой в лицо. Фонарик погас, и загубник вывалился изо рта у Сакс. Удар отбросил ее назад. Вдруг сплошной мрак и нет воздуха. «Нет, нет, только не это! Райм!» Сакс попыталась схватить загубник, но тот плавал где-то вне зоны досягаемости. «Ни в коем случае нельзя задерживать дыхание!» «А у меня нет выбора, твою мать!» Окруженная со всех сторон непроницаемой темнотой, Сакс кружилась на месте, лихорадочно пытаясь нащупать загубник. «Черт побери, где же подводники береговой охраны?» «Снаружи. Потому что она сама сказала им, что хочет произвести осмотр корабля без посторонних. Каким образом дать им знать, что она попала в беду?» «Шевели мозгами, девочка!» Нащупав сетку с уликами, Сакс судорожно сунула руку внутрь. Достала беретту. Дослала патрон в патронник, прижала дуло к деревянной двери, чтобы не задеть капитана Сена, и нажала на спусковой крючок. Вспышка и оглушительный взрыв. Отдача едва не сломала ей запястье, и Сакс выронила пистолет в облако мусора и пороховых газов. «Господи, пожалуйста! Воздуха нет! Нет!» Вдруг вспыхнул яркий свет. Командир подводников вместе со своей помощницей быстро плыли по коридору. Молодой женщине вставили в рот загубник, и она сделала жадный вдох. Другой запасный загубник вставили в рот Сену. Струйка пузырьков была слабой, и все же капитан дышал. Подводники обменялись знаками «добро». Затем все четверо выбрались из рубки и поплыли к оранжевому тросу. Большие пальцы взметнулись вверх. Теперь, покинув корабль мертвецов, когда страх замкнутого пространства прошел, Сакс успокоилась и сосредоточилась на том, чтобы подниматься не спеша, не быстрее пузырьков воздуха, и дышать. Глубокий вдох, глубокий выдох. Сакс лежала в лазарете корабля береговой охраны, пытаясь отдышаться. Она предпочла естественный воздух, отказавшись от зеленой кислородной маски, которую предложил ей врач, опасаясь, что прикосновение постороннего предмета к лицу вернет развеявшиеся не до конца страхи. Как только молодая женщина поднялась на качающуюся палубу, с нее стянули водолазный костюм, облегающий наряд был еще одной причиной клаустрофобии, и укутали в теплое одеяло армейского образца. Два моряка проводили Сакс в лазарет, где ей осмотрели запястье. К счастью, с ним ничего страшного не случилось. Наконец, Сакс пришла к выводу, что у нее уже достаточно сил, чтобы подняться на мостик. Выйдя на палубу, она увидела, что вертолет вернулся и завис над судном. Однако теперь он прилетел не за Сакс, а для того, чтобы доставить потерявшего сознание капитана Сэна в больницу на Лонг-Айленде. Капитан Рэнсом объяснил, почему в первый раз подводники не заметили Сэна. «Они долго плавали вокруг корабля и стучали по корпусу, но не получили ответа. Через некоторое время мы повторили погружение, но результат снова был отрицательным. Судя по всему, Сэн добрался до воздушного кармана и потерял сознание, и только потом пришел в себя». «Куда его повезли?» – спросила Сакс. «В госпиталь морской базы Хантингтон. Там есть барокамера». «Он выживет?» «Состояние у него ужасное», – признался Рэнсом. «Ну, раз ему удалось продержаться больше суток в таких условиях, полагаю, можно надеяться на лучшее». Холодный озноб медленно проходил. Вытеревшись, Сакс снова надела джинсы, футболку и свитер и поднялась на мостик, чтобы связаться с Раймом. Не желая делиться с криминалистом своими подводными приключениями, она просто сказала, что нашла кое-какие улики. «И свидетеля». «Свидетеля?» «Обнаружила на корабле живого человека, капитана Сэна. Похоже, после того, как корабль пошел ко дну, ему удалось вывести несколько человек из трюма в камбуз, однако спастись смог только он. Если нам повезет, Сэн даст нам какие-нибудь наводки относительно деятельности призрака в Нью-Йорке». «Он что-нибудь сказал?» «Капитан без сознания. Пока что врачи даже не отвечают за его жизнь. Сильное переохлаждение и кессонная болезнь. Но как только что-нибудь станет известно, нам сообщат. Пусть Лон выделит ему сиделку. Если призрак узнает, что Сэн жив, он наверняка попытается с ним расправиться». «Поторопись, Сакс. Нам тебя не хватает». Сакс знала, что царственное «мы» в устах Линкольна Райма в действительности означало «я». Молодая женщина собрала все обнаруженные под водой улики. Письмо, найденное в пиджаке призрака, она высушила бумажными полотенцами. Конечно, это загрязнит улики, но Сакс боялась, что дальнейшее пребывание в соленой морской воде испортит бумагу окончательно. Райм всегда говорил, что осмотр места преступления состоит из компромиссов. На мостик поднялся капитан Рэнсом. «За вами уже вылетел вертолет». У него в руках были два пластиковых стаканчика, закрытых крышками. Сакс протянул один Сакс. «Благодарю». Они стянули крышки. В стаканчике Рэнсома был дымящийся черный кофе. Сакс рассмеялась. У нее в стаканчике был налит фруктовый сок, разбавленный, насколько она смогла оценить по запаху, щедрой дозой рома.